Почему? Ланда было действительно интересно, он хоть и имел опыт реального командования и участвовал в нескольких мелких кампаниях, но военным был по традиции семьи и для соблюдения приличий, не его это была стезя. Их планетоубийцы могут даже от линкоров МШИ словно от истребителей отмахиваться. Собрать армаду, что разобьет Варланов, можно, вот только после победы от нее мало что останется. Именно поэтому все, кто сейчас не гоняет теней, атакуют варланские территории. Пытаются разделить их армаду, да, но тут еще и вопрос подрыва производственных возможностей. Если враг не разделится, генеральное сражение все равно состоится. Это колонии, пусть даже важные и густонаселенные, варланам сдать можно, но не родные миры. Это я прекрасно понимаю, все-таки не один год послом пробыл. После большой драки варланы вряд ли успокоятся, да и не простят их уже, а значит, кто раньше построит флот и ударит, тот и победит. Именно. Наши эскадры могут стать той соломинкой, что сломает хребет противнику. Да, премьер-министр, несмотря на все потери, мы все еще сильны, верфи работают в 4 смены, скоро будет новый выпуск из училищ. Первая партия линкоров типа «Центавр» сойдет со стапелей в ближайшие дни. В общем, на ферзя не тянем, но и далеко не пешки. Хорошо, я вас понял. Однако есть весьма важный вопрос. Как вам известно, заместителем и правой рукой адмирала Делита является верховный военачальник Теран. По сути, он и руководит всеми операциями и занимается разработкой планов. Вы, Атир, сможете с ним работать? Сможете подчиняться Нарну? Смогу, Ланда. За это не волнуйтесь. Раз Вселенной было угодно не дать нам сойтись с ним на поле боя, мы повоюем вместе. Прекрасно. В таком случае давайте займемся предложенным нам мирным договором. Может быть, стоит дождаться вашей коронации? Все-таки подобные документы должен подписывать император, подал голос лорд Верини, отвечавший за двор и соблюдение церемониала. Подпишу, когда стану императором, отмахнулся Молари, но принципиально согласовать и принять его нужно как можно скорее. Тогда мы сможем начать участвовать в творящемся вокруг бедламе на равных. Нам нельзя сидеть в стороне. Мир меняется, стремительно несется к новому, и я не позволю нашей родине остаться на обочине. И вам тоже не дам. Все меня поняли. Возражать никто из присутствующих не стал. Пускай они не все знали, пусть не обо всем догадывались, но чутье, опыт и разум позволяли им видеть основную канву будущего и без всяких мистических способностей. К тому же, несогласных с позицией Ланда и его сподвижников тут не было в принципе. Да, относительно деталей были споры и даже откровенная ругань, но это нормальный рабочий процесс. Республика Центавр вступала в войну и собиралась занять достойное место в галактике, не покоряя и угнетая, а спасая и защищая. Председатель, адмирал, приветствовал прибывших Шеридан. Не будем ходить вокруг да около, капитан. Мне известно о вашей деятельности по сколачиванию армии света, однако, как вы уже поняли, вся ваша деятельность была по большей части бесполезна. Понял, кивнул Шеридан. Признавать, что он столько времени был едва ли не шутом в глазах инопланетян, было тяжело и неприятно, но винить в собственной слепоте он мог лишь себя. Хорошо, в таком случае вам с адмиралом Спрюэнсом надлежит решить проблемы Земли. Наш флот поступает под ваше командование. Действуйте. А вы, сэр, а я Хома, капитан, у нас своих забот хватает. Теням не дать в контролируемом нами космосе закопаться, от варланских рейдеров отбиться. Чем смогли, тем мы вам помогли. Дальше сами. Всего доброго, господа. Итак, хлопнул в ладоши Раймонд, когда за председателем закрылась дверь. У вас тут имеется командный центр, организованный для войны с тенями. Я прав, капитан, так точно, сэр. В таком случае, начнем с экскурсии. Я ведь должен убедиться в том, что вам будет откуда командовать свержением диктатора, сэр. А, нет, Джон, стар я уже стал, помогу советом, благо опыта мне хватает, но главным будешь ты. Именно ты свергнешь Кларка, станешь героем и кумиром миллионов, ну и ненавидеть, а подчас и пытаться убить, опять же, будут тебя, хрипло разразился адмирал каркающим смехом, быстро перешедшим в кашель. Чертов возраст, постучал он себя по груди, восстанавливая дыхание. Сам видишь, и развел руками. Ясно, сэр. Идем, давно я хотел на Вавилоне побывать, да все как-то не складывалось. Изрядно изменившаяся Лита, у которой лишь лицо осталось более или менее узнаваемым, получила мысль сообщения от Аша. Корабль был готов, зерги, как, впрочем, и многие другие, покидали Вавилон. Станция сыграла свою роль и теперь была уже не нужна. Вскоре она своими глазами увидит Орион, сможет расправить крылья и воспарить над звездой, в буквальном смысле этого слова. На пару секунд она отвлеклась от ученицы и позволила себе вновь пережить чужие воспоминания, проникнуться восторгом Шиллы от полета. «Опять летаешь», — рассмеялась Талия, глядя на ту, кто стала ей за последнее время хорошей подругой и помощницей в деле обучения Алисы. «Это сильнее меня», — шевельнула крыльями Лита. «Хочешь, поделюсь?» «Нет», — покачала головой Талия, «боюсь, потом спать не смогу, а чешуя мне не пойдет», — подколола она подругу. «Фе, зависть», — гордо вздернула нос Лита. И удачно упавший свет окрасил мельчайшие чешуйки на шее в нежный перламутр, хотя и с несколько зеленоватым отливом, но все равно, смотрелось очень здорово. «Ладно, мне нужно идти. Пока, снежинка», — потрепала она Алису по голове, не забыв втянуть когти, чтобы ненароком не поцарапать. «Ага, до свидания», — тетя Лита изобразила пай-девочку-ученица. «Эррррр, не называй меня так, а то я чувствую себя старой ящерицей», невинно захлопала глазами Алиса. «Шмей, не похоже», решительно замотала головой девочка. «А так», продемонстрировала клыки Лита, «у Шушика круче будут». «И когда это ты успела с этим легендарным червяком познакомиться?» «Ну, не то чтобы познакомиться», Алиса коснулась виска. «Ясно», хмыкнула Лита, «значит, ты тоже могла стать полузергом». «Ага, но как-то струсила». «Ну, ты не прогадала», кивнула на вернувшуюся с дежурства Сьюзен Лита. «Да, у меня теперь целых две мамы». «Завидую», совершенно искренне ответила Лита, привычно сопроводив слова мыслеобразами. «Привет», поздоровалась Сьюзен, падая на диван и расстегивая китель. «Как позанимались?» «Отлично». Алиса уже неплохо дозирует наполненность мыслей, а то раньше от сопутствующей информации даже суть сообщения размывалась. «Молодец», одобрительно кивнула Сьюзен, мле от рук Тали, разминающих плечи. «Улетайте?» «Да», война вступила в решающую стадию. «Угу», буквально промурлыкала уставшая Сьюзен, прикрыв глаза. Варланы разделили свою армаду, да еще и часть сил отозвали. Теперь осталось только их разбить. Это будет не так-то просто. «Как знать», пожала плечами Лита, «Орион ведь готовился давно, прародитель наверняка просчитал разные варианты». «Надеюсь, что так, а как успехи в деле свержения Кларка? Я что-то упустила в последнее время новости из дома». «Неплохо и даже хорошо. После присоединения сил Хома капитану удалось нанести несколько серьезных ударов по самым одиозным сторонникам режима. На Марсе снова восстание, почти все колонии вышли из Альянса. Правда, не все из них присоединились к нам, но помощь, в том или ином виде, они все равно оказывают. Много добровольцев и просто сочувствующих. Побеждаем, значит, помаленьку, угу, земля под ногами у Кларка горит, и трон шатается. Под одним он уже рухнул. Ха, до сих пор не могу себе представить Ланда императором. Да, вселенная любит пошутить, рассмеялась Лита с шипящим отзвуком. Хорошо, что ты успела прийти. Вы в этом сумасшедшем мире оказались для меня самыми близкими подругами. Я рада, что смогу с вами попрощаться. Идите сюда, расправила крылья телепатка. Обнявшись на прощание, все четверо на краткие секунды слились разумами, и слова стали не нужны. Они лишние там, где можно напрямую поделиться чувствами. Лите желали удачи и счастья в новой жизни, она же обещала сделать все, чтобы сберечь гнездо. Походя и совершенно не задумываясь, включила в него Талию, Алису и Сьюзен. Все же трансформация тела была хоть и весьма наглядна, но куда менее значительна, чем внутренние, духовные изменения. По сути, от того огрызка Лит и Александр, что оставили Варланы, теперь не осталось и следа. Она сама решила уничтожить старые, не реставрировать руины, а убрать их окончательно, оставить лишь фундамент, стержень на котором была создана новая личность. Фактически, она добровольно пошла на то, что пси-корпус творил насильно, создавая спящих. Ирония судьбы. Вселенная порой имеет странное чувство юмора. Нас переиграли, а значит, мы выполнили свою миссию. Нам это доставляет мало радости. Они не дадут нам уйти. Нас, словно сор, выметают из космоса. Удалось спрятать лишь два десятка кораблей, и нет гарантии, что их не обнаружат и не уничтожат. Младшие расы делают с нами то же самое, что с дракхами, а нам нечего им противопоставить. Мы сами вырастили собственных убийц, теперь нам не уйти, но мы в любом случае добились своей цели. Варлан проиграл, они разделили армаду, глупцы. отправили большую часть судов прикрытия назад. Варланы никогда не умели воевать и не понимали войны, глубинной сути конфликта, как двигатель развития. Их уничтожат, и возможно, даже раньше, чем нас. Они уверены, что их выкормыши придут им на помощь. Своих планетоубийц они оставили практически без прикрытия. Ждут, что минбарцы встанут под их знамена. Нам от этого не легче. Стянем все силы к Заходуму, и когда молодые расы лишатся флота в драке с варланами, уйдем. Прорвемся сквозь их территории, тогда они не смогут нас остановить, им нечем будет это сделать. Вы говорили с ним? Нет, он сам по себе. Хватит уже, мы поддерживаем ваш план. Присоединяемся. Мы с вами. Решено. Шилла бросила взгляд на Шушика, замершего в соседнем коконе единения, и прикрыла глаза. У нее была важная миссия – сохранить жизнь командующего флотом и, по совместительству, своего самца. На краткое мгновение она позволила себе помечтать о будущем гнезде, но лишь на мгновение. Враг рядом, битва будет непростой. Уловив отголосок сожаления, она послала ободряющую мысль, наполнив ее нетерпением Титана. Ей тоже хотелось бы, чтоб прародитель был тут, но тот был занят более важным делом. Даже тень его ощущалась лишь смутно и отдаленно. Враг выходит на орбиту Кориандр-7. Флот прикрытия преследует разбитые эскадры. Пора. Пришел сигнал. Есть. Атакуем. Стегнула по разумам экипажей и кораблей мысль, наполненная азартом хищника, настигшего жертву. Десятки гигантов проявились в обычном космосе в окружении сотен воронок обычных гиперпереходов. Оказавшийся прямо перед соединенным флотом варланский планетоубийца задергался. Это было отчетливо ясно зергам, это будоражило их кровь. Многие не выдержали и позволили себе издать предвкушающий звук. Потоки энергии, сопоставимые в суммарной разрушительной мощи со звездными протуберанцами, обрушились на гигантский желто-красный корабль, буквально превратив того в ежа. Вот только вместо игл были впившиеся лучи и взрывы от импульсов. Какие-то жалкие полминуты ушло на то, чтобы изменить мир. Непобедимый и страшный планетоубийца превратился в мертвый, разваливающийся и изодранный, как будто когтями и клыками, панцирь, поломанный и дырявый. Восторг задравшего добычу хищника наполнил флот. Шушику показалось, что корабли даже содрогнулись от наполнившего их рева и шипения. Впрочем, он и сам не сдерживался. Однако дело было еще не закончено. Варланам вырвали клыки, но у них еще оставались коготки, да и головенку им для надежности откусить стоило. Парой мысленных команд он быстро утихомирил зергов и развернул эскадры на растерявшихся врагов. Шилла была довольна. Слияние с огромным кораблем позволяло ей почувствовать себя охотницей. Как рядом с только что уничтоженным гигантом она смотрелась щенком на фоне матерого пса, так и варланские крейсера теперь были бросающимися на кошку крысами. Они больно кусались и неприятно царапались, но против ее могучих клыков и когтей были бессильны. Восторг и азарт акулы, проходящий с открытой пастью сквозь косяк сардин, упоение, все это она испытала за время боя. Увы, но большего она себе позволить не могла, ее титан был флагманом, а потому ей приходилось быть осмотрительной. Впрочем, зерги редко бывали безрассудными. Варланы отступают. Флот перестроился. Запрос на атаку подтвержден. В бой. Дожмем гадов. Потрепанные эскадры доброго десятка малых рас, образовавших недавно Кориандрский оборонительный союз, пошли на перехват отступающего врага. Теперь-то они смогут отомстить за все причиненные варланами потери. Да, это было необходимо, но оттого не менее обидно и ничуть не более приятно. «Это вам за Ликина», — фыркнул Лауч, смотря как трепыхается попавший в ловушку флот варланов. Зажатые между значками эскадр мши, зергов и кораблями в рекрейсера изначальных гасли один за другим. «Спасители», — презрительно дернул он хвостом, — «только и можете, что на преимущество в технологиях полагаться. Отдавать какие-либо приказы не требовалось. Да и какие приказы, когда тут и нужно-то было стрелять побыстрее и поточней. Зачем зря эфир засорять? Вот Лаучи не засорял». Бросив взгляд на глобальную проекцию, он мимолетно отметил помаргивающую звезду в почти уже позеленевшем круге. Такое вот нехитрое представление говорило о том, что флот Аббай почти разобрался с очередной планетой варланов. Вообще, те явно играли ва-банк, бросили свои тылы без прикрытия, оставив лишь символический минимум кораблей. Похоже, они были свято уверены, что на их окутанную покровом тайны территорию никто не посягнет. «Мы не испугливых», — прянул ушами командующий вторжением Лауч. «А еще мы очень любопытные», — добавил он, отмечая обведенные серенькой каймой огоньки. Нападение на Кориандр 7 отбито, пришла мысль доклад, принесшая короткий рапорт о событиях недавно отгремевшего сражения. Хорошо, кивнул Лауч, возвращаясь к проекции, отображающей текущую обстановку. Что спешно возвращающийся домой флот будет перехвачен лишь чуть позже разгрома первой части разделившейся армады, это вышло случайно. Впрочем, в такой войне, что бушевало вокруг, подобное было даже где-то и закономерно. Однако это же и породило ряд проблем. У Ориона просто физически не было кораблей для помощи Центавру. А ведь как раз к нему и направился последний убийца планет Варланов. Прародитель и так взял минимальное сопровождение для своей миссии, но все равно Центаврианам и остальным придется отбиваться самостоятельно. Флот бывших вассалов, усиленный чем и кем только можно, сейчас был не способен оказать им серьезную помощь. От него мало что осталось, но они сумели справиться со своей задачей, обеспечили прорыв брандерам и уничтожили врага. К сожалению, сами они также серьезно пострадали. Увы, за все приходится платить. Крупные корабли Варланов уничтожены, добиваем мелочь. Поспешите, послал мысль Лауч, хоть и знал, что медлить никто не станет. Им было ближе всех до Центавра. Возможно, если те не справятся сами, им придется атаковать врага рядом с мертвым миром. Хорошо, что Вир на Вавилоне, подумал Мши о друге. Как же давно они были веселыми и беззаботными. Придет ли снова это время? Да, в этом Лауч не сомневался. Я сделаю все, чтобы оно настало поскорей, взмахнул он решительно кисточкой на хвосте и встал с кресла. Удобно в нем, конечно, спору нет, но как же ему осточертело сидеть и командовать. Впрочем, порыв был быстро и безжалостно подавлен волей и чувством долга. Его долг – посылать других на смерть. Тяжелое и неприятное бремя, за которое глупцы будут славить победителя, мерзкая работа, которую приходится делать и делать хорошо. Ведь иначе, смертей станет больше. Битва за Центавр началась для Варланов раньше ожидаемого. Собственно говоря, они были атакованы прямо в гиперпространстве отрядом добровольцев, принимать бой и подвергаться риску они не стали, предпочли выйти в обычный космос. Тем более, что до цели оставалось недалеко. Открывшие огонь из всех орудий самоубийцы последовали за противником. Вреда особого они не причинили и вообще были быстро перебиты, однако они сделали главное, дали точную наводку для остальных кораблей флота. Не имея возможности применить набитые антиматерией брандеры, центавриане и союзники решили выиграть время, сделать все, чтобы обеспечить ударному кулаку идеальные условия для атаки. Конечно, у них нет зерговских титанов, но новейшие линкоры были не слабее тех, что строили Мши. По всем расчетам выходило, что им хватит огневой мощи для нанесения серьезного, а возможно и фатального урона планетоубийцы Варланов. Однако, рассчитывать на то, что удастся выманить флот прикрытия на мнимое отступление не стоило. Поэтому его требовалось уничтожить. Новейшие корабли, предоставленные всеми участвующими в обороне Центавра расами, должны были не рваться к гиганту, а именно что уничтожать его сателлитов. Варланы давно уже не были воинами и сейчас это проявилось особенно ярко. Уверенные, что противник подставит борт, они даже немного отошли от охраняемого Левиафана. Атаки многочисленной Машкары были неприятны гиганту, только закусать они его вряд ли бы сумели. Уж точно не до того, как их перебьют. Огромным сюрпризом для изначальных стало нападение не на убийцу планет, а на его охрану. Флотилии Центавриан и остальных вышли за кормой Левиафана, буквально нос к носу столкнувшись с приотставшим конвоем. Потирали ли шупальца Варлана или нет, истории неизвестно. А вот что им точно пришлось делать, так это быстро отдавать приказы своим оказавшимся вдруг под плотным огнем кораблям, да еще и спешно перестраиваться против идущих боевым курсом эскадр младших. Бой из штаба или даже с мостика флагмана выглядит совсем иначе, чем из рубки корабля непосредственно в нем участвующего. Теран, Атир и большинство остальных прекрасно представляли себе чувства капитанов Гилана и Шилы, которые сейчас добивали варланский крейсер, ведь они всего на полминуты опоздали с маневром и открытием огня. Сейчас-то им не до отвлеченных мыслей, но вот потом, если уцелеют, ночью в темноте, лежа на койке, они наверняка не смогут заснуть и раз за разом будут прокручивать одну и ту же картинку. Задаваться вопросом, могли ли они спасти Вотулу, корабль был уничтожен тем самым крейсером, чье обозначение погасло, значок врага стал серым, его не так уж и сложно разглядеть, но в глаза он теперь не бросается, видеть картину боя не мешает. Эскорт завяз, вероятность полного уничтожения кораблей Варлана в течение часа 82%, доложил Пакмар, отвечающий за аналитику. «Они творят какую-то дичь, мне это не нравится», — Далит вопросительно взглянул на своих помощников. «Атаковать?» — кивнул Теран, переглянувшись с Сатиром. «Уверены?» «Да», — теперь уже ответ дал Центаврианин. «Вводите группу». «Есть», — синхронно козырнули, правда каждый на свой манер, адмиралы. Полсотни центаврианских линкоров с втрое большим числом крейсеров и кучей судов меньшего класса вышли из гиперпространства на пути спешащего к цели гиганта. Словно листья ветку, они окружили его своеобразным облаком мелких листиков и принялись жалить, безжалостно и часто, стараясь ударить по уже имеющимся ранам, поразить в образовавшуюся болячку, сковырнуть ее, вновь заставить течь кровь, отравить, укусить и растерзать. Гигант терпел, долгих 10 минут он терпел и упорно полз вперед, но рано или поздно всему приходит конец. Варланы понимали, что помощи им ждать неоткуда. Возможно, они рассчитывали на исчерпание накопителей и снижение интенсивности обстрела, тогда бы их планетоубийца смог регенерировать, затянуть самые страшные раны, но, видимо, огонь защитников был слишком силен. Луч, что был способен убивать миры, ударил по кораблям, словно мокрая тряпка, стирающая пыль, он метнулся по космосу. Те, кому не повезло, испарились. Какие взрывы? Нечему там было взрываться. Из сотен кораблей удар пережила лишь половина. Очень злая половина, не собирающаяся отпускать убийцу друзей, приятелей, знакомых. За братьев по оружию, что пали в этой дурацкой и ненужной младшим расам войне, за невиновных и непричастных к воинскому сословию, но все равно расставшихся с жизнями, за все то зло и горе, что причинил свет, оставшиеся клещами впились в исполина. Какие к демонам накопители? Всем было наплевать. Энергию подавали напрямую на главный калибр. Никого не заботило, что техника идет в разнос. Влить лишний мегаватт в гада, быть может, именно его и не хватает, чтобы он издох. Корабли взрывались, реакторы не выдерживали, системы защиты и блокировки отключались. Автоматику затыкали банальным выстрелом в динамик. Еще один залп, еще один импульс, еще одна секунда. Успеть, главное успеть прожить вот это конкретное мгновение, на следующее никто не загадывал. У кого-то оно наступало, и укращенные потоки буйствующих излучений били по врагу. У кого-то нет, и они сгорали в звездном пламени взорвавшихся реакторов. Новый удар гиганта поставил точку в противостоянии. На этот раз не уцелел никто. «Ползет, тварь», — прошипел не хуже Зергатир, смотря на медленно приближающуюся точку планетоубийцы Варланов. «Он сильно поврежден, но нам нечем его атаковать», — скрипнул зубами Теран. «Вы уверены, что не стоит отзывать наш флот?» — спросил Далит, стоящий рядом со своими замами. «Нет», — отрицательно и удивительно синхронно ответили оба. «Тогда приказываю вам эвакуироваться. Мы, Н, это приказ, выполнять». «Всегда знал, что так все и закончится», — хмыкнул Далит, который начинал с пилота-истребителя. «Дурная же у нас в роду традиция», — рассмеялся адмирал, вспомнив предков. «Большая часть так и не вернулась домой, а из тех, что добрались, не все были целыми, а уж тех, кто в постели помер, таких вообще единицы на два десятка поколений. Знаешь, Сатил», — обратился Дразик Бракери, сидящему на месте пилота, — «на родине у меня осталась внучка». «У меня внук», не отвлекаясь от приборов, кивнул тот. «Тоже темноты боится?» «Нет, у нас боятся кометы». Ну да, она же у вас символ смерти. Слишком близко пролетает, кажется, что на небе второе солнце стоит. Ну и понятное дело, куча разных катаклизмов из-за нее случается, приливы, метеоритные дожди и все такое. Да, мне это кажется забавным, хоть я и могу тебя понять. У нас не так, планета медленно вращается, еще и вытянутая орбита. Долгая ночь, холодная темная зима. Впрочем, что я тебе-то рассказываю, хмыкнул Далит. Уж что-что, а астрономию и астрографию ты знаешь поди лучше меня. Угу, кивнул Сатил, сосредоточенно вводя команды. Готово, откинулся он на спинку кресла и развернулся к старому другу. Внучка боится монстров, что бродит у домов зимними ночами, говорит, что слышит их рев в завываниях ветра. Такая смешная, всегда ко мне прибегала, когда я на планете бывал. «У нас тоже хватает страшных сказок», — кивнул Бракери. «Ты ведь не раз обещал внуку, что не дашь чудовищам его съесть». «Да, пора нам сдержать слово. Приказы, адмирал, идем на врага, прикрытию принять на себя удар, у него нет малых орудий, мы подойдем в упор и откроем переход, прямо по курсу, не с его размерами, скоростью и повреждениями от такого увернуться, не успеет, вперед, есть». Чудовищный луч смел жалкую горстку кораблей, Варланы вовсе не хотели получать новые пробоины, а потому выстрелили на упреждение. Они спешили, они очень хотели побыстрее покончить с планетой. Возможно, они просто не могли сбежать. Все же, их здорово потрепали. Разбираться в мотивации врага желающих не было. Вряд ли у них не работала связь, да и просто остановиться они могли, если бы захотели, пусть даже и из страха за свою жизнь. Но все случилось как случилось. Эскорт флагмана погиб, не сделав ни единого выстрела, но сам он уцелел и вышел точно на встречный курс. Гигант напоролся на воронку гиперперехода. Создавшая ее мошка вспыхнула в пламени не выдержавших нагрузки реакторов, оставившей в огромной туше планетоубийцы рваную пробоину. Разрыв в пространстве захлопнулся. Порожденный им выброс пришелся куда-то внутрь Левиафана и, видимо, стал тем самым золотым выстрелом. Терран и Атир потом не раз пересматривали запись того, как из вздрогнувшего исполина бьет столб пламени, по панцирю броне пробегают трещины, из которых вырываются все новые и новые гейзеры, а затем, созданное для убийства миров чудовище начинает заваливаться на бок, словно сдохшая рыбина, собирающаяся всплыть кверху брюхом. Монстр умирал долго, почти 10 минут длилась его агония, а остаточные сотрясения фиксировались еще целый час. Это была победа. Вот только, цена за нее была заплачена огромная, невероятная цена. Ни одна из цивилизаций еще не платила столько, сколько пришлось отдать за последние сутки. Десятки разумных видов еще долго будут отмечать в своих календарях этот день как траурный. Праздновать, веселиться и оплакивать тех, кто остался там, в холодном космосе, вечно странствуя меж звезд, лишенный последнего пристанища. «Господин президент», — козырнул адмирал, войдя в кабинет, — «вы хотели меня видеть?» «Да, Нильсон, хотел. Каковы наши шансы на победу?» Под взглядом серых глаз адмирала Кларк поежился, но все же удержался и не отвел требовательного взгляда. В последнее время все пошло кувырком, он плохо спал, срывался на подчиненных, нервничал и честно признавался себе, что боится, да дрожи боится каждого нового утра, ведь оно может стать для него последним. «Нам не победить, мистер президент», — ответил адмирал, отводя взгляд. «Что?» — опешил Кларк. «Мы можем выиграть бой, но даже в самом благоприятном случае войну мы проиграем. Фактически, мы остались сами по себе, сэр. Даже на Марсе наши войска лишь удерживают военные базы, да и то не все. Тогда зачем?» Президент Земного Альянса будто разом постарел на десяток лет. Нильсон смотрел на человека, что враз превратился в пустую оболочку, словно воздушный шарик, из которого вытек воздух, жалкий и сморщенный. Адмирал впервые обратил внимание на то, насколько же седы обрамляющие лысину Кларка редкие волосы, мешки под красными от недосыпа глазами и тяжелые набрякшие веки, серое лицо, даже скорее пепельное, отталкивающее зрелище древней развалины. «А ведь ему всего-то шестой десяток пошел», — подумал адмирал, с брезгливой жалостью смотря на президента. «Я скажу прямо», — начал Нильсон и задумался, а стоит ли. «Сделайте милость», — вяло махнул рукой Кларк. «Я и те, кто поддерживает вас, мы давали присягу, но это не главное. Шеридан и идущие за ним, они тоже ее давали и соблюдают. Разница между нами не в том, что мы разделяем ваши методы. Нет, сэр, большинству кадровых офицеров и даже рядовых они отвратительны. Однако, мы разделяем ваши цели. Понимаете, господин президент, более чем, буду откровенен, тем более, что шансов пережить предстоящую мясорубку у меня не так уж и много, мы пошли за вами по убеждению. Вы перегнули палку, но тот же Сантьяго или кто-то вроде него, еще хуже. Возможно, мы все неправы. Изоляционизм и национализм, ксенофобия, все это не пойдет Земле на пользу, но и стелиться под инопланетян, возводя их чуть ли не в ранг богов, считать себя ничтожествами, недостойными иметь собственное мнение и культуры, еще хуже. Именно, Кларк, за все то, что вы натворили на посту президента, я бы вас просто пристрелил. Вы обычный диктатор, но вы умудрились сделать важное дело. Пусть неосознанно, но вы подняли вопрос нашей самоидентификации среди других рас космоса на новую ступень. Неважно, чем закончится гражданская война, важно лишь, что она не обошла никого стороной. Так или иначе, но мы останемся землянами, а не превратимся в хомо. Вот за это я и верные вам люди идут сражаться. У нас есть козырь, мы постараемся воспользоваться им наилучшим образом. Чем тяжелее будет бой, тем выше шанс, что ничего подобного не случится в будущем. Тем больше наших сограждан задумается и тем меньше из них останутся сидеть на диване перед мониторами. Честь имею, господин президент, козырнул Нильсон и, наплевав на протокол, покинул Кларка, не дожидаясь разрешения. Обстановка. Разведка докладывает, что флот адмирала Нильсона занял позицию на полпути к Луне. Эскадра «Черная Омега» пропала. Аналитики считают, что она укрыта на спутнике. Есть по ней что-то, кроме того, что корабли в нее входящие используют технологии теней? Нет, сэр. Ясно, дайте связь с Ивановой. Сэр, Сьюзен, я передам под твое командование флот Белых Звезд. Ты станешь нашим рьергардом и будешь прикрывать нас от атаки со стороны Луны. Варлано-минбарские корабли против крейсеров на стыке наших и теневых технологий. Это будет интересно. Это будет чертовски опасно, капитан-лейтенант, осадил Иванову Шеридан. Не сомневаюсь. Разрешите выполнять? Разрешаю. Сьюзен, перебравшаяся на мостик звезды 1, барабанила пальцами по подлокотнику, напрочь игнорируя бросаемые на нее взгляды некоего Маркуса. Этот рейнджер, занимающий не последнее место в иерархии Анлашок, с самого момента своего появления не давал ей проходу. Конечно, он за ней не бегал с цветами и не пел серенады, хвала отличной звукоизоляции кают, но на глаза попадался регулярно. Волосато-бородатый оборванец, кашлянула она, вспоминая слова дочки, когда в очередной раз зацепилась взглядом за фигуру Старпома. Зафиксированы источники энергии. На экран. Тут же собралась Сьюзен, забыв о посторонних мыслях. Карта Луны вспыхнула десятками засветок, враг проявил себя, поняв, что таится бесполезно. Если, конечно, они собираются помочь сражающимся с флотом Шеридана силам. Дела у последних шли неважно, мало было на стороне Кларка кораблей, слишком уж его режим оказался кровавым. Это пехотинца можно на идейного ополченца легко заменить, с офицером боевого звездолета такое провернуть в разы сложнее. Перестраиваемся. Формируем лапу. Три пальца. Есть. Пока покинувшие поверхность спутника корабли выстраивались в три линии и формировали плоскость, более шустрые звезды образовали перевернутый трехмерный клин. Пятерки на концах стали своеобразными когтями, что должны были пробить строй врага, уничтожая концентрированным огнем вставшие на пути крейсера, остальным же предстояло вести беглый обстрел и быстро сменять павших товарищей. Несмотря на использование теневых технологий, земные суда так и не избавились от вращающейся секции, а значит, у них наверняка нет избытка энергии, что автоматически означает классические для ВКФ земли проблемы с маневрированием. Броня – прекрасно, но все же лучше, когда в тебя пореже попадают. Атакуем. Приказала Сьюзен на автомате, застегивая ремни. Как ворвемся в их строй, работаем в плоскости. Направление на центр, распорядилась она, собираясь провести классический маневр. Земные корабли, из-за подвижной секции, всегда были более уязвимы с боков и при заходе сверху или снизу. Вот только в новых кораблях подобное оказалось предусмотрено. Конечно, и раньше имелись башенные батареи, способные наказать врага, только они были слабоваты против белых звезд. Старые были слабоваты, новые же оказались в самый раз. Удачно начавшаяся атака превратилась в полностью провальную, когда по ворвавшимся в строй землян кораблям ударились с четырех сторон. Все же, несмотря на огневую мощь, способную даже крейсер теней уничтожить, сами по себе белые звезды тянули максимум на эсминец со всеми вытекающими вроде маневра и защищенности. Выходим из боя. Быстро. Отступаем. Командовала Сьюзен, стискивая подлокотники и не отводя взгляда от гаснущих обозначений кораблей вверенного ей соединения. Потеряв треть белых звезд, ее эскадры сумели оторваться и начать перестроение. Враг не спешил, предпочитая восстановить заряд в накопителях, а не соревноваться в скорости с заведомо более быстрым противником. Вовремя заметивший проблемы в тылу Шеридан усилил натиск на фланг, и теперь основной бой окончательно ушел в сторону. По сути, капитан прикрылся землей. Теперь его при всем желании нельзя было атаковать в спину. «Мэм, принимаю сигнал». «На экран». «Есть». «Капитан-лейтенант», кивнула появившаяся на мониторе Делен, «держитесь, мы уже рядом. Дайте координаты для выхода из гиперпространства». «Секунду», Сьюзен сделала Маркусу знак, отправляя запрошенное. «Получила», кивнула Минбарка. «Мы атакуем через 5 минут, удержим их в заданном районе». «Поняла». «Не рискуй, Сьюзен, у тебя дочка». «Не буду». «Отбой». Конец связи. Командовавший эскадрой «Черная Омега» вице-адмирал Джеймсон предпочел сдаться. Бессмысленно было гибнуть в заранее проигранной битве. «Это не сражение на рубеже», — сказал он в открытом эфире, отдавая приказ о капитуляции. Была и еще одна причина для такого поступка. Флагман Нильсона и сам адмирал погибли за пару минут до появления Минбарского флота. А чуть позже пришло известие о том, что Кларк застрелился. Многие из вышедших на бой сочли такой поступок предательством и трусостью, однако были и те, кто его одобрил. Впрочем, сделать из кровавого диктатора мученика не удалось, хоть некоторые и пытались, трижды, пока сами за ним не последовали. Обычное дело после гражданской, всегда найдется тот, кто желает помахать кулаками после драки. Драйл открыл глаза и невидяще огляделся. Великая машина отключила своего оператора, как такое вообще возможно? Затуманенный взгляд и сумбур в голове не позволили ему сразу разглядеть трех стоящих перед ним существ. Вернее, видеть-то он их видел, но как бы насквозь, не акцентируя внимания. «Привет!» — вскинул мохнатые лапы с внушительными когтями расположившийся ближе гость, привлекая внимание оператора великой машины. «А?» — вяло отреагировал давно не пользующийся голосовыми связками минбарец. «Я Бир, а это Шуп и Щуп!» — кивнул непонятно как оказавшийся тут мохнатый пришелец на пару зергов. «Драйл!» — счел нужным представиться минбарец, который совершенно ничего не понимал. «Рад лично с вами познакомиться», — наклонил лобастую морду Бир. «Вы это, машинку нам одолжите ненадолго, нам надо ее передатчиком воспользоваться». «А, да мы вернем, не волнуйтесь и вообще извините, что пришлось вас от подглядывания за галактикой отвлечь, но нам срочно». Прародитель попросил, сами понимаете. «Позизя», — добавил монстр, подумав и улыбнулся. «Угу». Только и смог пробормотать Драйл, выбираясь из тенет сердца великой машины. Вот понял он каким-то шестым чувством, что или сам вылезет, или его вынут. Возможно, по частям. Конечности гостей наводили на какие угодно мысли, но только не на те, где фигурировали кисти, краски и аккуратное обращение с телом ближнего своего. «Посипки», — поддержал минбарца Бир. «Пожалуйста», — кивнул на автомате Драйл, досадуя на ослабевшие мышцы ног. Флот теней занял оборонительные позиции над Заходумом и приготовился дать свой последний бой. Появление кораблей зергов ничего кроме смерти, по их мнению, принести не могло. Хотя вновь прибывших было не слишком много, но рядом с ними были звездолеты старых врагов. Отбиться вряд ли получится, да и бесполезно. Не справятся эти, пришлют других. Впрочем, сдаваться без боя не собирался никто. Фиксирую воздействие. КХМ, вот ведь неспокойные какие. Тело прародителя пошло рябью и стало больше напоминать текучую воду или плотного призрака. Возникшие из ниоткуда огромные огненные глаза, похожие на пылающие звезды, вдруг подернулись дымкой. Несколько из них сжалось в щелочки, а затем и давление на разум исчезло, пропало вместе с визуальными эффектами ментального воздействия. Так-то, потер кулак, вернувший себе материальность прародитель. Отличный удар. Потер пары крупных светящихся отростков Варлан. «Будут они мне тут еще мозги полоскать и в душу лезть. Теперь точно не будут. Прародитель, мы зафиксировали мощный выброс энергии. На планете взрывы. Угу, как-никак четыре усилителя раздолбал. Ладно, повторите еще раз сообщение. Надеюсь, теперь их проняло. Есть ответ, нам дают коридор. Полетели». Расступившийся флот теней пропустил на нижнюю орбиту флагманский титан зергов и корабли изначальных. От гиганта отделилось малое судно и нырнуло в атмосферу. Мелькнув болидом, листовидный челнок с утолщением в центре погасил скорость и прошел через шлюз в центральный купол. С огромным удивлением тени смотрели, как из кораблика первыми выбираются их собратья, что были посланы убить посла Варланов, а уж когда за ними и сам объект убиения появился. Впрочем, куда больше их поразил последний пассажир. Нечто подобное ему они последний раз видели очень и очень давно. «Приветствую», — отправил насыщенную информацией мысль зерк. «Прародитель», — поклонились тени, просто не знающие, как себя вести. «Он что, сбежал?» «Нет, спрятался, значит, Лориен. Подлый трус, выходи», — ударил мысленный крик, чуть не поваливший всех присутствующих. Ответа не последовало. «Все равно же найду». На этот раз мысль была не столь громкой, впрочем, перешедший в энергетическую форму гость, сияющий словно сверхновая, был куда более внушителен. Что именно и как произошло, понять представители древнейших разумных видов просто не успели. Потом они бесспорно разобрались, что Лориен, первый из изначальных, атаковал. Он попытался развеять прародителя, разрушить его суть ударом своего нематериального тела, но это было потом. Вот в тот момент они лишь ощутили буйство энергии на многих планах разом, доценили визуальные эффекты от мелькнувшего луча, фонящего излучениями по всем диапазонам. «Ну привет», — оскалился прародитель, вернув себе частично материальную форму. Шмяк, вполне себе обычный кулак расквасил нос Лориену. Шею первейшего охватывала переходящая в руку зерга полупрозрачная матовая субстанция. Смотреть на происходящее без дрожи изначально и не могли, но и взгляда не отводили. Завораживающий ужас, так можно было описать ощущаемую ими картину. Что ты там вещал про математику? Удар. Не нужна, значит, была? Удар. Необходимости в медицине не было? Удар. Между звезд путешествовали? Твари. Удар, удар, удар. Кто-то заболел и умер, значит. Удар. Ты мне глазки-то не закатывай, я тебе так просто уйти не дам. Встряхнул изрядно мятого первейшего из первых прародитель. Нет, не надо. Задергался Лариен, когда с его головы было сорвано украшение с драгоценным камнем по центру. Надо, еще как надо. Рука, утратившая материальность, легко раздавила камень и сформировала сферу. Вот значит, как, прохрипел прародитель, всматриваясь бездонными провалами на месте глаз в клубящийся багровый туман. «Сколько вас было в пантеоне?» — сдавил он горло жертвы. «Ну, 13, обвис Лариен. Что же вы такое, твари, делали, что умудрились заставить в себя как в богов искренне уверовать? Хотя, а чем я?» — поднял прародитель сферу к лицу. «Вот это вы и делали. От собственного вида ничего не оставили, а потом и других губили, пока друг с другом не передрались. Стоило оно этого, а изначальный, стоило. Да, я был богом, творцом. Ты был демоном, который в итоге оказался на умирающей планете и засел в пещерах, подпитываясь болью и смертью, что несли они», — чуть кивнул в сторону теней прародитель. «Тебе ведь надо было повести оставшихся туда, где о вас не знают, где есть лишь молодые расы, тогда бы ты вновь смог пополнять вот это», — помахал сферой прародитель. «Твои собратья были убиты теми из воспитанников, кто понял их суть, но вы всегда забывали свои распри и, объединившись, набрасывались на таких. Да, они все глупцы, мы сделали их теми, кто они есть. Все они ничтожества, что обязаны служить нам, рабы. Заткнись, твой мысленный вопль уже все сказал. Пора платить. Ну давай же, убей. Нет, так просто ты не развеешься. Знаешь, я тут вспомнил, что садисты зачастую сами очень плохо переносят боль. Нет, жри». Впечатал сферу в грудь Лариена прародитель. Неполный десяток древнейших раз в безмолвии смотрели на корчившегося в агонии демона, последнего из тех, кто на заре времен переродился за счет вырванной насильно веры и возомнил себя непогрешимым. Того, кто считал себя богом, но оставался примитивным дикарем из отсталого мира. Они и ему подобные воспитали и взрастили сотни раз в угодном им ключе. Миллионы и миллионы лет все были слепы, а тех, кто прозревал, уничтожали. Не перебей, властолюбцы, друг друга, будь они едины, впрочем, это не в их природе. Нет пророка в своем отечестве, зовем со стороны, хмыкнул принявший вид ангела Кош, опуская руку, которой прикрыл глаза в момент окончательной гибели Лариен. «Пожалуй, нам действительно пора уходить. Держите», — протянул две сферы теням и Варлану прародитель. «Тут суть ваших собратьев, что нам удалось спасти. Верните их к жизни. Пора вам начать собирать камни, рассейтесь по галактике, распределите секторы и следите за тем, чтобы подобные ему больше не появлялись. Учите молодые расы, приглядывайте, но не уподобляйтесь, не вмешивайтесь и развивайтесь сами. Ценно лишь свое, заемное, тлен. Вы сами только что видели, чего оно стоит. Идите». «Да, прародитель, мы сделаем, как вы сказали. Грехи прошлого будут искуплены в настоящем и будущем». Эпилог. Торжество по поводу бракосочетания недавно избранного президентом Земного альянса Джона Шеридана с главой Серого совета Минбарской федерации Саттайделен подошло к концу. Молодожены приняли положенные поздравления, сказали нужные речи и наконец-то смогли остаться вдвоем. Правда, последнему пытался помешать Стивен Франклин, ставший главой ксенобиологического управления и, по совместительству, лечащим врачом необычной поры. Однако, неудачно сунувшийся с непрошенными советами доктор был послан далеко и по весьма извилистому маршруту. Как-никак, боевому офицеру, не раз смотревшему смерти в лицо, ненормативная лексика уставом даже предписывается. Крепкое словцо, оно, знаете ли, бодрит и мотивирует. В общем, Франклин осознал и обещал исправиться. Ему, естественно, никто не поверил, но новобрачные сделали вид. Все равно им придется его терпеть. Стивен, неизбежное зло. Попался, оскалился Молари, захлопнув дверь. Вир-эр-эр, мальчик мой. Ланда, не надо. Надо, Вир, надо. Ваше императорское величество, я еще слишком молод. Я жить хочу. Республика требует жертв. Почему я? Рванул к стене Котта. Вир, я просто это вижу. Проворковала Ладира и мило улыбнулась. Обложили, вздохнула жертва и отошла от тайного хода. А ты как думал? Полезно, знаешь ли, иметь в супругах провидицу, особенно когда один наглец смеет от самого императора по всему дворцу убегать. Вселенная с вами, махнул рукой Вир, смиряясь с неизбежным. Вот и умница, потрепала по щеке понуро усевшегося на ближайший стул центаврианина императрица. Давай, для храбрости, протянул Ланда фляжку и положил на стол свиток с золоченной печатью. Вздохнув и отхлебнув безари, Вир решительно расписался. Вот и молодец, улыбнулась Ладира. Идем, премьер-министр, представлю своего наследника кабинету и совету, хлопнул Вира по плечу довольной жизнью и вселенной император Великой Республики Центавра Ланда Молари. Угу, поднялся новоиспеченный наследник с тоской, смотря на солнышко за окном и ветерок, играющий листьями деревьев. Фляжечку, кстати, верни, без нее, знаешь ли, императорствовать проблематично. Жадный вы, ваше величество. Возьми, рассмеялась Ладира и протянула такую же, как у Ланда, фляжку. Поздравляю с назначением, Вир, обняла она его. Спасибо, отчего-то молодой наследник вдруг подумал, что все не так уж и плохо. Подумаешь, работы много и ответственность огромная, разберется, в конце концов у него есть друзья, да и императорская чета на покой явно в ближайшие лет 10 не уйдет. Добрый день, свободные марсиане, с вами снова я, ваш любимый Маркус Мун. Сегодня мы обсудим свадьбу миссис Лиз Хэмптон с мистером Майклом Гарибальди. Напомню вам, что во время борьбы с преступным режимом Кларка, мистер Хэмптон и возглавляемая им корпорация стала одним из основных поставщиков оружия и информации для подполья. К сожалению, группа преступников-телепатов, во главе с Альфредом Бистером, смогла узнать о его роли в деле освобождения Марса. Впрочем, они уже понесли за свои злодеяния самое суровое наказание. Между прочим, именно Майкл Гарибальди стал тем, благодаря кому правосудие свершилось столь быстро. Итак, позвольте представить вам сегодняшних экспертов. Любимая, я сегодня задержусь. Опять сатиром будете выяснять, кто из вас круче? Вздохнула Колод. Мы только пару партий сыграем. Знаю я твою пару партий. Ладно, иди уже. Махнула рукой Нарнка, улыбнувшись. Я не сильно задержусь. Поцеловал жену Теран. Сегодня один наглый центаврианин получит своих щелбанов. Потер лоб прославленный адмирал, предвкушая, как разработанная им стратегия позволит наказать извечного друга соперника. «Позвоню Арье», — решила Колод, бросив взгляд на детскую. «Поболтаем, планы на выходные составим». Ветер шумел в ушах лито несущейся со скалы. Кровь замерла в жилах. «Не поймаешь», — послала она игривую мысль, распахивая крылья и ловко уходя от промелькнувшего тенью Аша. «Посмотрим», — пришла ответная мысль, наполненная образами вчерашнего вечера. «Ха!» — ответила она образом вздернутого носа. «Прошли те времена, когда ее можно было легко запутать и смутить». Сложив крылья, Лита сама коршуном рухнула на спину зерга. Впрочем, тот и не думал уклоняться. Наоборот, извернулся и раскинул объятья. Вот только и такой прием был предусмотрен. Точнее, именно на него она и рассчитывала. «Маши-маши!» — потерлась щекой о грудь жертвы Лита, сложившая крылья. Аж пришлось поднапрячься, чтобы превратить падение в планирование, но жесткого приземления он смог избежать, лишь используя всю мощь своих пси-возможностей. На Орионе никогда по-настоящему не заходило солнце, но огромные пластины, неспешно плывущие в вышине, обеспечивали привычную смену дня и ночи для секторов, укрывшей звезду огромной сферы. Стоящая на поляне пара одновременно посмотрела вверх и решила, что вечер уже наступил. «Поздравляю», — обняла Алису Сьюзен. «Мы так за тебя рады», — присоединилась Талия. «Спасибо», — смахнула выступившую слезу Алиса. «Стивен готов взять тебя к себе». «Ну, мам, что, я его не просила?» «Честно», — открестилась Сьюзен. «Ты своей примерной учебой и золотым дипломом заслужила предложение доктора Франклина». «Она не врет», — рассмеялась Талия и отправила мыслеобраз смечущейся Сьюзен, что хотела попросить старого друга, но все не решалась, понимая, что дочери такое не понравится. «Тогда ладно», — тряхнула снежными волосами молодая ученая. «Я согласна, док столько всего знает, и у него такая интересная работа. Вот в последней статье». Переглянувшиеся подруги, мысленно усмехнувшись, принялись с удовольствием слушать совершенно непонятные им вещи. Обеим вовсе не было нужды понимать всю ту заумь, что на них изливает дочка. Достаточно было видеть ее глаза. Собой они тоже могли по праву гордиться. Пусть Сьюзен и не просила Стивена, но ведь это не мешало обратиться к нему Талии. Бесспорно, Алиса и сама бы пробилась, но если есть возможности, друзья и связи, глупо ими не пользоваться. Посол Гекар, давненько вы к нам не заглядывали, жизнерадостно помахал рукой Бжум, отвлекшись от салата. Прошу простить, послы, но сами понимаете, с недавних пор мне приходится быть настороже, вздохнул Нарн. Передайте плесени, пожалуйста. Прошу, благодарю. А да, слава пророка и великого учителя. Бегайте от последователей, увы, приходится. На родине творится сумасшедший дом. Половина правительства желает меня короновать, а вторая просит благословения, чтобы править самим. Ужас. Сочувствую, щелкнул клювом погроз. Вот, попробуйте, Джак, рекомендую. Сладкое от стресса всегда отлично помогает, авторитетно кивнула Калика. Сухарики спасут мир, возразил Аллор, подтверждая смачным хрустом только что сказанное. П.Ф. демонстративно отвернулась Аббай, но ее с головой выдал гребень. Вам бы на Орион перебраться, Гекар, заметил Дрази. Там-то вас точно фанаты не достанут. Опять же займете место в совете. Да я, собственно, уже. Через пару дней улетаю, дела вот только передам и первым же рейсом. Кстати, хлопнул ладонью Йолу, меня знакомый издатель попросил узнать, не будете ли вы против перевода и публикации вашей книги у нас, чем мне это грозит? Хм, ну, возможно, вам придется бегать еще от пары миллионов поклонников, но, право слово, это же не принципиально. Ага, миллионом больше, миллионом меньше, хохотнул Антарианин. А, отмахнулся Нарн, улечу, а там делайте что хотите. Обязательно загляните в наш сектор, там чудесные пляжи, посоветовал Ипша. Признаться, никогда не задумывался о купании в открытых водоемах. Поверьте, это того стоит, кивнул Дрази. На любителя, притворно нахохлился погроз, встопорщив разноцветные крылья, что вызвало бурную реакцию послов. Уж очень забавно выглядел Такати. Могу еще и клювом грозно пощелкать, добил он присутствующих. Как же мне будет не хватать наших посиделок, утер выступившие от смеха слезы Гекар. Эф, да все через пару лет на Орион переберемся. Дела совета, бар расширим, можно и парочку устроить, по одному в каждом секторе. Отличная идея, предлагаю. Монументальное здание Академии Корпуса Мира сотрясалось от могучего рева мастер-сержанта, гоняющего по плацу известную пару залетчиков. Раймонду Спрюенсу стоило некоторого труда подняться и дойти до окна. Возраст. Адмирал был далеко не молод, да чего уж там, он был стар, вот только дряхлость в нем начала проявляться лишь недавно. Пора мне на покой, вздохнул он, понимая, что как только оставит свой пост главы учебного заведения, так и помрет в течение пары месяцев. Впрочем, его это мало беспокоило. Куда хуже, напортачить. С трудом прикрыв распахнутое по весеннему времени окно и бросив взгляд на наворачивающие круги парочку, старик улыбнулся. Когда-то очень давно и ему приходилось вот так же побегать. Талантливые ребятишки, покачал головой Раймонд, смотря как Киран с Гаканом, сопровождаемые багровым атаросержантом, несутся к полосе препятствий. Узнать, что ли, чего опять эти двое учудили? Пробормотал адмирал, возвращаясь за стол. «Привет, Шушик!» — обрадовался Мши, появившийся на экране морде друга. «Чего по экстренному каналу?» «Лауш-шпаши!» — прошипел тихонько Зерк. «Опять!» — неподдельно удивился Лауч. «Шнова!» — потупился Шушик. «Какой ты, однако, плодовитый!» — хмыкнул Мши и почесал ухо, мимолетно отметив, что оно совсем уже полысело. «Так ведь возраст-то у него уже порядочный!» «Шушик!» — раздалось громоподобное откуда-то из сумерек пещеры, а упомянутый с мольбой бросил взгляд на друга. «Ладно, держись, мы своих не бросаем, тут ко мне Вир с визитом собрался, так что жди, скоро пришлю официальную бумагу». «Шпашиба, Шушик, ползу, Шилочка, основатель гнезда», фыркнул Лауч, смотря в потемневший экран. «Хорошо, что мне это не грозит», покивал он своему отражению. «Потомков правда жалко», вздохнул Мши, разум которого привычно начал раскладывать ситуацию. «Прародитель». Пронзила его раскаленным штырем мысль, а остатки седой шерсти встали дыбом от ужаса. Реинкарнация зло, нужно приложить все усилия для возвышения, поставил себе новую цель на ближайшие жизни Лауч, после чего успокоенный и умиротворенный вернулся к работе. Кахак лежал под плетеным навесом в примитивной хижине и улыбался. Его изношенный организм был уже ни на что не годен. Порой он удивлялся, как ему удалось прожить столько. Почему же его хранила судьба? Он водил в бой армады, горел на кораблях, был в плену, видел гибель своего вида и падение повелителей, воспитывал новую, свободную от служения поросль дракхов. У него была ужасно насыщенная жизнь, в ней было многое, чем можно гордиться и еще больше того, чего он теперь стыдился. Не все он поведал о себе, не всем поделился, но основное сделал. Главное, он все же успел, а потому, в самом конце долгого пути Хакак улыбался. Отец склонился над закашлившимся стариком Хакак, поднося грубую глиняную плошку с разбавленным водой соком кислых ягод. Учитель, встрепенулась дюжина ближайших учеников-сподвижников, одетая в примитивные одежды из грубого домотканого полотна. «Мне пора», — прикрыл глаза Хакак, — «помните то, чему я вас учил. Мы споем вам на дорогу, да осветит ваш путь прародитель». Хакак не ответил, он был уже там, закрытые навсегда глаза не мешали видеть тропу, что вновь вела его среди звезд. Как же давно он не бродил среди них, еще не скоро дракхи вновь познают радость этих дальних дорог, но он знал, это время придет, иначе и быть не может. Пусть его народ начинает с нуля, больше они не повторят ошибку, никогда дракхи не станут слугами, а затем и рабами. Вся его жизнь, посвященная воспитанию нового поколения, была направлена лишь на одно – прорастить семя свободолюбия в своем народе, разжечь в нем пламя исследователей и странников, вырвать с корнем все, что может вновь привести во тьму или обратить к сжигающему свету. И как писал в своей последней работе мой великий наставник Арктираш, нет более простого и быстрого способа расти над собой, чем помогать в этом другим. Спасибо, профессор Шон. Пожалуйста. Следующий вопрос. Звездный ветер ласково трепал внешние поля моей сущности, мечущиеся протуберанцы манили жаром и буйством энергии, потоки частиц и излучений были подобны лапкам котенка, что взобрался на тебя и топчется, пытаясь поудобнее устроиться. Глупыш толком не умеет еще управляться собственными коготками, отчего порой становится невыносимо щекотно. Зависнув в короне звезды, подобно ныряльщику, что собирается прыгнуть с вышки, я рассмеялся. С обретением конкретной цели существования, с появлением смысла, начинаешь жить. Забавно, но для себя я сформулировал его просто: не дать другим закиснуть. Главное, самому не стухнуть, скатившись в скуку и апатию. Послушание и дисциплина, война и хаос, честь и бесчестие, вера и безверие, так банально, элементарно и просто, что даже теряешься. Баланс невозможен, да и не нужен. Идеальное равновесие, порой хуже явного перекоса. Нужно двигаться. Движение – жизнь. Но стоит избегать берегов и стремнины, тогда придется грести самому. Видимо, я из тех, кто пока на грабли не наступит и в костер руку не сунет, не поверит. Что ж, буду утешаться тем, что мне не пришлось повторять урок дважды. Свернув эфирное тело в тугой кокон, отдаюсь на волю гравитации и с ускорением несусь прямо в звезду. Бултых, расходятся круги плазмы. Юху, бьют протуберанцы. Будем жить, к черту существования.